Я – легенда. Глава 1. Я люблю смотреть на закат в саванне. Безграничный горизонт, размытый туманом. Насыщенный медовый и такой же тягучий цвет неба, разбавленный розовыми росчерками кисти божественного художника. Четким выглядят только огромные стволы многовековых баобабов, похожие на лапы каких-то мифических гигантов, что вот-вот выйдут из призрачной дымки. А причудливые тени акаций, наоборот, расплываются, лишь едва намекая, где заканчивается земля, а где начинается небо. Растворяются силуэты белых хижин, люди становятся похожи на призраков. И лишь тень заблудшего в такую даль почтового фургона, несущегося на границе земли и неба, растягивается, превращаясь в существо из древних легенд местных племен. Цель в зоне поражения – стрельба по готовности. Вали этого ублюдка. Вон он, момент, в котором останавливается время, окутывает вакуум, и остается только цель в перекрестии оптического прицела, миг, в котором зашкаливает концентрация, а вся мощь крупнокалиберной винтовки подчиняется твоей сосредоточенности и меткости, чтобы воплотиться в идеальном результате. Под огнем. На этих словах я теперь просыпаюсь все время, хоть мне этого совсем не хочется. Раньше бывали моменты, когда неуютно было засыпать, был шанс уже не проснуться, а теперь все изменилось. Теперь я не хотел открывать глаза. Какой смысл, если все равно ничего не смогу увидеть? Остались звуки и запахи, а еще стерильный и накрахмаленный привкус безнадеги, которым была пропитана вся больничная палата. Уже 3 месяца прошло, я все никак не привыкну. Слепой снайпер – это как сапожник, только не без сапог, а вообще без рук. Я повернулся на другой бок, подтянув тот самый накрахмаленный больничный пододеяльник. Возможно, он был белым, а, может, полосатым. В жопу все. Может быть, даже уснул бы опять. То количество обезболивающих и успокаивающих, что я в себя накачал, могли еще 2-3 действовать. Но настойчивый женский голос, заплывший в мою палату, никак не давал расслабиться. «Александр, я же знаю, что вы не спите», – женщина вздохнула, но я не среагировал. «Можете не отвечать, просто послушайте». Своим выразительным молчанием я, по ее мнению, согласился, и она продолжила. «Итак, Егоров Александр, 32 года, холост, детей нет, позывной сумрак, за любовь к одноименному оружию и частой работе в условиях низкой освещенности, 143 официально подтвержденных цели, в том числе на дистанциях свыше 2,5 километров, и это только за время контракта с Минобороны, затем переход в ЧВК и последующая индивидуальная работа на частных заказчиков. Вы много поездили по миру, складывается впечатление, что вы не любите сидеть на одном месте». Женщина сделала паузу, возможно, ждала от меня какой-либо реакции. Ее не было, и она продолжила: «Сирия, Мозамбик, Мали, где у вас сложилась определенная репутация. В племенах Ашанти вас прозвали Шагуди, в честь легендарного, но мифического демона отмщения». Я промолчал. Информация, которую она озвучивала, в принципе, не была особо секретной. Наоборот, именно та, которая специально отправлялась в условный открытый доступ. «Так, я продолжу», – спросила женщина и сейчас даже не стала дожидаться моего ответа. «Георгиевский крест, медали за боевые заслуги и за воинскую доблесть. В мирной жизни – специалист Федерации боевого снайпинга, победитель ряда чемпионатов, инструктор. Я могу долго продолжать. Список заслуг у вас действительно впечатляет. По сути, вы легенда, и не только среди племен Ашанти». Я зевнул и почесал щетину. «Надо будет побриться». Полчаса и лазание электробритвой по подбородку, своего рода медитация, с ощущением, что ты хоть что-то контролируешь. Результативность практически 100%. Тем временем продолжила незнакомка. «Кроме одного случая, одна ошибка, которая привела к ранению, стоившему вам зрение, контузия, атрофия зрительных нервов, 3 операции, громкость голоса повысилась». Женщина подошла ближе. «Почему вы тогда не выстрелили?» Я почувствовал тонкий, немного сладкий аромат с запахом нагретой на раскаленном солнце травы. Такого действительно было слишком много в той самой командировке, которая все изменила. Но отвечать на это тоже не стал, хотя ответ у меня был. 100 раз прокрученный в голове, с 1000 возможных вариантов развития событий, еще и снится постоянно. «Что вам нужно?» – спросил я, понимая, что просто так она не уйдет. «Мне нужны вы», – женщина усмехнулась. «Мне нужна легенда. Вы опоздали», — я повернулся на ее голос и показал пальцами на повязку на глазах. «Боюсь, я не смогу вам помочь. Зато я смогу вам помочь», — послышался легкий шелест одежды, будто она пожала плечами. «Интересно как? Мы дадим вам возможность видеть. Три операции у лучших специалистов страны не смогли, а вы сможете?» Я вздохнул, решив не реагировать на этот развод. «Я и здесь-то лежал на обследовании. Вроде как последний шанс был, но вчера и он испарился. Не конкретно я, и не в этой стране. Я бы даже сказала, что не в этом мире», — ответила женщина и ненадолго замолчала. «Что вы знаете про Аркадию? Примерно то же самое, что и про Вальгаллу, Шамбалу, Атлантиду и прочую мифическую хрень, которой не существует». Я скривился, постаравшись выдать максимально скептическую улыбку. Этот разговор с самого начала был каким-то дурацким, а сейчас вообще ушел в какую-то дикую степь. Может, я переборщил с обезболивающими, а если серьезно, что-нибудь слышали? Слышал, что все обычные псы попадают в рай, а доблестные псы-воины – в Аркадию. Боевики Ашанти верят в эту чушь. А если я вам скажу, что это не чушь, что Аркадия существует, что это не миф, а одна из экзопланет в созвездии Лебедя, а в 1982 году в результате научного эксперимента туда был найден прямой портал, спросила женщина заискивающим тоном. «Вы мне поверите?» «Нет, я все-таки перевернулся на другой бок, показывая, что разговор окончен. А кому поверите?» Продолжил напирать женский голос, уже практически над моим ухом. Аромат стал сильнее, чертова сладость перегретой саванны. «Физруку? Бегемоту? Или, может, Куперу?» «В жопу Купера», — ответил я, чувствуя смесь раздражения, но все-таки уже и интереса. Позывные моих давних друзей, с кем приходилось служить, это была уже не самая очевидная информация из открытых источников. Кого-то одного можно было и угадать, ткнув пальцем в популярные прозвища, но не сразу всех троих, причем тех, кто числился среди пропавших без вести. «Он сказал, что вы так и скажете», — усмехнулась женщина. «А еще он сказал: сейчас, я это не воспроизведу по памяти». Аромат отдалился, по палате послышался звонкий перестук каблуков, потом шорох и щелчки замков. Незнакомка достала смартфон или планшет, я расслышал легкие касания по экрану. «Вот», — продолжила она довольным тоном, — «только можно я мат пропущу? Думаю, смысл останется понятным. Нам же нужно только доказать, что это действительно сообщение от Купера. Слушайте, Сумрак, Сурикатов здесь нет, и вспомни про 10 ребер. Эти слова вам же о чем-то говорят?» Я кивнул. «Про Суриката — это старая шутка из серии. Видишь суслика, а он есть. Мы еще добавляли, что он не один, а с мухой ЦЦ. Просто с поправкой на регион нашей тогдашней командировки и то, как мы называли боевиков из местных племен. А 3 ребра – это уже история нашего знакомства. Мы подрались, и я сломал Куперу ребро. Всего одно, и даже не сломал, а максимум треснуло, но Куперу очень нравилась эта история. Ему вообще нравились любые заварушки, и он уважал сильных противников. И приврать, конечно, тоже любил. Поэтому количество сломанных ребер всегда разнилось. 10, как правило, означало наивысшую степень восторга, чтобы на пальцах можно было показать, жестикулируя в момент разговора. Окей, можно считать, что тест на реального Купера пройден. Вот только это не объясняет, куда и как он пропал. В той командировке мы чуть разошлись по датам контрактов. Я уехал в отпуск, а когда вернулся, Купер уже числился среди пропавших, и толком деталей никаких не было. Выехали в рейд, попали в засаду, никто не вернулся. Я хотел поискать, но сам закрутился. Жестко тогда пришлось, но и прозвище это Шанти тогда появилось. И мифическую Аркадию это тоже не объясняет. Другой мир, ну, допустим. Важно мне это, только с точки зрения внешней баллистики, если планета там другая. А в остальном, я в половине командировок даже не знал, в какой стране трудиться придется. Ни цивилизаций, ни границ. Кто знает, может, я уже в других мирах был. Я такой красоты закаты видел, что не удивлюсь. «Я оставлю вам потом полную запись», — продолжила незнакомка. «На ней Купер более подробно объясняет, почему можно верить в то, что я сейчас буду говорить. Где он? С ним можно увидеться? Если он живой, то за такие приколы одним ребром он уже не отделается. Он в Аркадии. Так этот мир называют местные. А как я уже сказала, это экзопланета. С индексом подобия Земле в 0.98. Практически близнец, но в два раза старше. Эволюция многих неразумных видов там вышла на другой уровень, а разумные как минимум пережили один апокалипсис, и недавно мир будто перезапустился заново. Мы называем эту планету Кеплер-452d. В свободном доступе о ней нет информации. Есть про соседнюю, но, так скажем, ее слегка изменили для широкой общественности. Если примете наше предложение, то не только увидитесь, но и поработаете вместе. Что за работа? Спросил я. Ну, наконец-то намечается конструктивный разговор. По голосу показалось, что она улыбнулась. Сладкий запах, легкое дыхание, мягкая походка и нежный голос с игривыми нотками. Наверное, она красива. Я замолчал, решив не торопиться с выводами. Не про красоту, а про суть разговора и предложения. А теперь, если вы готовы, давайте знакомиться. Меня зовут Кристина Рейнер. И если говорить максимально официально, то я работаю в почтовой администрации Организации Объединенных Наций. Это шутка такая, я непроизвольно кашлянул, в горле пересохло, а шарить по тумбочке в поисках бутылки с водой при женщине не хотелось. Потерпим, не впервой, скорее ирония. Даже у врачей без границ есть границы, усмехнулась Кристина. Мы же можем работать в любой точке мира. Кому, как не нам, теперь работать и в двух мирах. Вас что-то смущает? Нет, но, наверное, я ждал что-то более таинственное или агрессивное. Я пожал плечами, когда я последний раз видел почтальонов, это плохо для меня закончилось. Эх, вздохнула Кристина, признаюсь, я бы тоже, но для посвященных мы более чем официальная структура, признанная всеми странами-участниками, и созданная как раз для того, чтобы эти страны действовали скоординированно и цивилизованно. Поверьте, пирог там шикарный и все хотят оторвать кусочек побольше, и пока не появились мы, случались, так скажем, недопонимания и конфликты, но не будем о грустном. Возможно, само почтовое ведомство покажется вам скучным. Куча бюрократии, заседания и прочего. За таинственное и агрессивное у нас отвечают наши директораты. Разведывательный, оперативный, научно-технический, снабжение, торговля. Еще есть служба охраны отделения и торговых караванов, которые мы называем миротворцы. Не суть, Кристина прервалась, но быстро продолжила. Непосредственно я отвечаю за вопросы рекрутинга. Для, так скажем, особых заданий директоратов. «И вы мне так вот просто все рассказываете?» – спросил я. «А если мы не договоримся?» «Если мы не договоримся, то я просто уйду отсюда», – ответила Кристина. «А вы можете сколько угодно и кому угодно рассказывать про почтальонов, которые вербуют наемников на планету, до которой лететь 1500 световых лет. Пожалуйста, вам все равно никто не поверит. Даже не важно, на каких обезболивающих вы сейчас сидите». Я молча кивнул. Только подумал, что надо бы прибраться на тумбочке, и независимо от того, как закончится этот разговор, собраться и решить уже, как буду жить дальше. Послушал врачей, пожалел себя и хватит, нужно двигаться дальше, хоть и на ощупь. Прекрасно, женщина хлопнула в ладоши. Раз с этим разобрались, то продолжу. У одного из наших директоратов возникли некоторые сложности. В сфере его влияния появилась проблема, которую необходимо ликвидировать. С этой целью мы собираем отряд, соответственно, логистика и обеспечение на нас. Будет штурмовая группа, команда подрывников и пара снайперов. Один уже есть, со вторым я сейчас разговариваю. Задавайте вопросы, я постараюсь ответить на те, что не затрагивают интересы директората. Давайте по порядку, я слегка опешил от резкой смены темы, точнее, от перехода с волшебного мира на жесткую и банальную конкретику ликвидации проблем. Как вы собираетесь вернуть мне зрение? Как мне объяснили врачи, повреждения необратимы. Врачи этого мира, усмехнулась Кристина, сделав упор на слове этого. Но в Аркадии другие методы. Медицина там строится совсем на иных подходах. Мы не будем чинить ваш организм, мы его улучшим. Аркадия – очень опасный мир, наполненный дикими монстрами, кровожадными растениями и множеством аномалий. Но проклятие этого мира одновременно является и его даром. Флора, а особенно фауна Аркадии уникальна. Я не буду сейчас перечислять возможности всех видов и то, на что они способны. Иначе мы с вами здесь несколько недель поговорим, а у вас будет время все узнать детально. Скажу лишь, что ксенотрансплантация в Аркадии достигла немыслимых высот и возможностей. Ксено что? Иными словами, вздохнула Кристина, межвидовая пересадка органов и тканей. И сразу хочу сказать, по опыту рекрутинга все про это спрашивают. Нет, мутантом вы не станете. Безусловно, строение тела и мышечная масса изменится. Человек становится сильнее, быстрее, а некоторые и умнее. Конкретно в вашем случае, вам пересадят зрительные нервы. Зрение не только вернется, но и станет лучше, четче, яснее. Повторюсь, никаким мутантом вы не станете, и внешне вообще никак не изменитесь. Ну, может, только шрам от операции останется. Допустим, я вам верю, медленно сказал я, и, допустим, понимаю, как это работает. Вопрос, кто будет донором? Это правильный вопрос, ответила женщина. Наши спецы создали специальную систему для управления аугментацией. Она и подберет для вас оптимальный геном. А, Александр, перебила меня женщина. Если примете мое предложение, то я оставлю вам справочник. После трансплантации нужно будет несколько дней на синхронизацию с новыми генами, и у вас будет время все спокойно изучить. Стоп, я сел на кровати, как-то так удобнее было деловые переговоры вести. Условно деловые, у меня было лишь смутное представление, как на мне сидит спортивный костюм. Я даже цвета его не знал, надо было спросить, когда выдавали. Что еще за синхронизация? Усиление происходит не одномоментно, начала Кристина, расхаживая по палате, словно лекцию читает. Есть много второстепенных факторов. Результат сильно зависит от организма человека и еще сильнее от образца донора. Этот процесс сложно, но можно контролировать. А с некоторых пор мы научились им управлять. Я уже сказала про систему, а еще есть специальное оборудование. Выглядит как обычные смарт-часы, будет постоянно мониторить состояние и давать рекомендации, что нужно сделать для лучшего результата или куда повернуть развитие. Звучит чересчур нелепо и удивительно, задумчиво прошептал я. Понимаю, усмехнулась Кристина. Даже когда вы уже устанете удивляться, Аркадия все равно сможет вас удивить. Просто для примера, геном огненной саламандры делает человека пирокинетиком. Геном гидры дает регенерацию, женщина замолчала, будто пыталась вспомнить еще примеры, но прежде чем я начал уточнять, что еще за гидра, свернула тему. На самом деле, суперсила и бешеная выносливость – это лишь начальный уровень. Развитие вариативно и безгранично. Телекинез, левитация, криокинез, аэро. Александр, я понимаю, что для вас сейчас много информации. И прекрасно представляю, что вы сейчас думаете. Какой-то другой мир, какие-то суперсилы. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Что вы теряете? Глава 2. Допустим, я кивнул, не ответив на практически риторический вопрос. Что я теряю? Ничего. Все, что могло быть ценным, я либо уже потерял, либо так и не нажил. Семьи нет, целей и планов с некоторых пор тоже нет. Если только ждать, что какие-нибудь гении изобретут нейрочипы и вкрутят мне вместо глаз видеокамеры. Ну так это еще ждать. В чем подвох? Даже не подвох, а скорее особенность. Но, вы правы, она есть. Это билет в один конец, ответила Кристина и, видимо, решив, что ее могут двусмысленно понять, сразу же продолжила. В хорошем смысле, отряд не бросит в пекло, чтобы там все полегли, все просчитано до мелочей. Хотя не буду лукавить, в Аркадии все возможно, это очень опасный мир. Но и вы все-таки не в песочнице раньше игрались. Я пожал плечами, типа все понимаю. Было бы странно, если бы услуги таких специалистов, как я, требовались в мире добрых фей и радужных единорогов. Резюмируя, порталы в Аркадии нестабильны и плохо работают в обратную сторону. Вывозить оттуда удается только небольшие объекты, и, как правило, это те ресурсы, ради которых мы и осваиваем этот мир. То есть, там придется остаться навсегда, шанс на возвращение 1 к 100. Это примерное соотношение того, как ведут себя стихийные порталы. Скорее всего, мы когда-нибудь научимся их расширять, но на данный момент, да, придется остаться, Кристина явно опять улыбнулась. Но там не так уж плохо. Чем вы будете заниматься после выполнения задания, ваше личное дело. Освоитесь, разберетесь, тогда и решите, сможете продолжить работать на нас. Работа есть всегда, а нет, так и мирных профессий предостаточно. Я еще даже на эту не согласился, я покачал головой. Тем не менее просто хочу создать вам некий образ, не смутилась Кристина и продолжила. Добыча полезных ископаемых, торговля, фермерство, да что угодно. Это целый мир, по-своему молодой и с огромным количеством возможностей. Его не только не поделили еще, его даже не весь открыли. Под контролем местных не более 20% планеты. Опять же не будем забывать про новые способности, которые вы получите. Некоторые вообще называют это магией. И зачем же тогда нужны пушки? Перебил я разогнавшуюся девушку. Не просто пушки, а большие и дальнобойные, усмехнулась Кристина. Я не сказала, что все это легко. Все это возможно, но ни разу не легко. Уверена, вы лучше многих понимаете, что значит стать настоящим мастером. Это все прекрасно, но кто цель? Спросил я, хоть и понимал, что в лучшем случае я смогу ее идентифицировать только после того, как зрение вернется. Поймал себя на мысли, что уже верю в успех, а, значит, внутренне уже согласился. Пару моментов осталось только изучить. Если вы изучали меня, то знаете, что я берусь не за все заказы. Да, я помню, серьезным тоном сказала Кристина, никаких детей и в принципе никаких гражданских. Об этом можете не волноваться. На Аркадии вообще нет гражданских. В 7 лет дети проходят инициацию, меняют свой геном и начинают путь воина. Все, без исключения, иначе в Аркадии просто не выжить. И все же, нахмурился, не собираясь разводить спор о том, в какой момент гражданский перестает быть таковым и становится опасным. Кто цель? Или все подробности только на месте? О, в этом нет секрета, и, насколько я понимаю, вы даже знакомы, это Драго Мартич, Кристина замолчала, давая мне время на осмысление. Может и реакцию какую-то ждала, но я даже не моргнул, хотя внутри мне вдруг резко стало жарко. Тело отреагировало раньше, чем пришло осознание, и будто вернуло меня в тот самый день, в то самое место под палящими лучами солнца, в тот самый момент, когда голова Драго скалилась в моем прицеле. В чем его обвиняют? Спросил я и тут же захотел забрать свои слова обратно. Идиотский вопрос из серии «Почему после дождя мокро?» Мартич был военным преступником, еще не закончив школу, уже творил беспредел на Балканах. Похищения, пытки, массовые расстрелы и полный букет того, от чего бледнели даже матерые палачи того режима. А когда он подрос, то перебрался в Африку. Собрал вокруг себя банду таких же отморозков и устроил переворот в одной маленькой стране, короновал себя и начал терроризировать соседей, и так жестил, что несколько племен, враждовавших сотни лет, аж помирились, чтобы найти на него управу, в том числе и наш отряд наняли, но тогда я так и не выстрелил. Стоп, спрошу иначе, какого хрена он делает в Аркадии? Рвется к власти, невозмутимо сообщила Кристина, объявил себя пророком и уже собрал паству, в основном из изгоев и отщепенцев, что-то на грани сатанизма, нацизма и анимализма, это уже местные верования, связанные с инициацией геномов, а попал как, либо завербовался в миротворцы, ответила Кристина, наш оперативный директорат периодически набирает новобранцев, либо стихийный переход, как я уже сказала, эта планета похожа на Землю, и там есть довольно активная жизнь. Не он первый, не он последний. Я повернул голову на голос, если бы не повязка, то скептически прищурился бы. И, как обычно, промолчал, пытаясь представить, что в новом мире может творить Драко. Это проблема? Кристина явно что-то уловила в моем сосредоточенном молчании. Я имею в виду цель? Нет, задумчиво ответил я. Скорее наоборот. Прекрасно, усмехнулась девушка. Чтобы вам было легче принять решение, какие-то базовые аспекты я все-таки попробую осветить. Управляемые порталы открыли недавно, но люди попадали туда и раньше, как поодиночке, так и целыми группами. Первый задокументированный случай – падение Тунгусского метеорита, который перенес сразу несколько близлежащих деревень, причем вместе с жителями. Потом Бермудский треугольник, несколько аварий в зоне 51, долина Скинуэтер, ядерные испытания в Советском Союзе, случаев достаточно много. Грань между мирами рвется в момент резких колебаний или крупных изменений. А в Африке даже чаще происходят стихийные переносы. Миражи там далеко не всегда миражи. Кристина замолчала, сделав новый круг по палате. С резким шипением открыла банку газировки, добавив к сладкому запаху туалетной воды химозного аромата кока-колы. Мне тоже захотелось пить, и я легко дотянулся до тумбочки, но с захватом бутылки пришлось потрудиться. «Только не спрашивайте, я не знаю, как это работает», продолжила Кристина и, похоже, замахала руками, обдав меня намеком на ветерок. «И, честно говоря, не интересуюсь. Мне достаточно истории Аркадии с момента, когда открыли зоны с управляемыми порталами. Их много, 4, на всех основных континентах, кроме Австралии. Сейчас каждый портал с этой стороны под контролем почтового ведомства и под охраной оперативного директората, а в Аркадии мы представлены в виде почтовых отделений, предоставляющих услуги для местных. Директорат закупок, который торгует с местными, вывозит полезные ископаемые и привозит то, что нужно местным поселенцам. Как правило, это оружие, а не марки, как можно было бы подумать, и что не было никакой экспансии. Ни одна страна нашего мира не попыталась захватить, пыталась, и ни одна, ответила Кристина. Но все опоздали лет так на 50, пока там формировалось свое общество, свои законы и правила, а потом еще лет на 20, пока здесь не понимали, что со всем этим делать. Темные времена, много ошибочных решений. Например, одна большая страна решила устроить в Аркадии эксперимент с тюрьмой для заключенных, отправив их на пожизненное, а другая, не менее большая, слила сюда по дешевке кучу оружия времен Второй мировой, обновляя склады длительного хранения. Кристина помолчала, возможно, решая, нужны ли еще примеры. И те, и другие потом пожалели, но было уже поздно. Поэтому аффилированность к каким-то конкретным странам или компаниям скорее вредит для перспектив среди местных. И никто не пробовал взять местных силой, пробовали, но обломались. Так что теперь только партнерские отношения и честная торговля, и штурмовые группы со снайперскими винтовками. Я нахмурился. Звучало, конечно, фантастически. Вот, ни разу не поверю, что все сверхдержавы так легко сдались. Может, в открытую не лезут, но кто знает, сколько по Аркадии таких штурмовых отрядов бродит. Ну, что-то типа того. Там очень большие деньги завязаны. Роди, Сканди, Рени, лишь начало списка. Чем богата Аркадия и что востребовано у нас, а им самим не надо? Нет, в силу ряда особенностей планеты многие технологии отстают, а какие-то в принципе невозможны, Кристина вздохнула. Там нет сотовой связи, нет интернета и всего такого, чем сейчас избаловано человечество. Электричество есть хотя бы в крупных городах и у некоторых энтузиастов. Большинство предпочитают. Кристина замялась, будто сама сомневалась в том, что хочет сказать. Предпочитают магию, те способности, которые можно получить за счет биохимических аугментаций, а потом и применить для выживания, ну или в борьбе за власть. Я хоть и рекламирую вам этот контракт, но не будем идеализировать Аркадию. Это опасное место, где, кстати, герои долго не живут. А вот легенда этому миру не помешает, усмехнулась Кристина, в очередной раз напоминая про опасность. Будто знала, что мне, наоборот, чем опасней, тем интересней. Вам, кстати, там понравится. Саванна, тропики, практически курорт. Так что, еще вопросы или готовы подписать контракт? Скорее всего, кровью, отчасти, усмехнулась Кристина. У вас возьмут образец, чтобы подобрать вам наилучший геном. Но про контракт, это я так, фигурально. На самом деле достаточно вашего устного согласия. Мне нужно мое оборудование. Его тоже перевезут, к сожалению. С этим могут возникнуть проблемы, голос Кристины погрустнел, но как-то не особо искренне. Мы не очень официально вас сейчас переправим, поэтому все необходимое получите на месте. Возможно, не такое классное, как у вас было, но есть очень большая вероятность, что после апгрейда вам даже оптический прицел не понадобится. У меня будет время изучить особенности планеты, особенно интересует внешняя баллистика, причем сильно, хер знает, как там пули летают. Да, конечно, хоть группа уже там, и они все уже прошли инициацию, но им тоже нужно время на адаптацию, ответила Кристина. Соглашайтесь, ближайший переход уже сегодня ночью, а вам еще добраться нужно. И я согласился. Что бы ни ждало меня дальше там, ключевым моментом было то, что здесь я уже ничего не теряю. И как только согласился, Кристина еще совсем чуть-чуть рассказала про Аркадию и попрощалась со мной. Вместо нее в палату вошли двое не особо разговорчивых мужчин, пахнущих сигаретами и военной снарягой. С собой сказали ничего не брать, даже документы, по сути, были не нужны. Паспортного контроля нет, а на месте все будет новое. Имя, и биография, и деньги. Так что путешествовать я собирался налегке, только то, что было с собой и помещалось в 10-литровом тактическом дейпаке, с которым я и по больницам ездил. В рюкзаке запасной комплект белья, электробритва, минимальная тактическая аптечка и мой стандартный ЕЦ-органайзер. После ранения я им уже не пользовался, но привычка везде таскать его с собой так быстро не выветрилась. Внутри лежал мультитул Liad Herman Arts с дополнительным набором битой макротиксовская фронталка, как у Джона Уика. Ни разу еще не применял для дела, но щелкать нравилось, успокаивало. Раньше еще был фонарик, но я как-то психанул и все-таки его выкинул. Еще я закинул в рюкзак бутылку воды и книгу, которую подрезал в одной из больничных библиотек и до сих пор таскал с собой. Читать я всегда любил, а в детстве магия как раз и была в книгах. Такая маленькая коробочка, внутри которой может прятаться целый мир, а сейчас взял скорее из упрямства, как некий символ, что все еще будет хорошо. Что именно за книга, я не знал. По запаху, старая, на ощупь шершавая, с выбитой на обложке картинкой и названием, но уже в плачевном состоянии, по характерным закорючкам удалось только признать советскую библиотеку приключений. Ну а что там именно, будет для меня сюрпризом. Жалко было оставлять оборудование, которое я собирал годами. Винтовка, оптика, тепловизор, дальномер, метеостанция, набор умелых ручек для релодинга, куча снаряги, все то, на что уходила львиная доля гонораров. Еще несколько стволов, так сказать, для души и стрельбы по тарелочкам. Коллекция ножей, арбалет. Хотя Кристина и обещала почти все это переправить, но конкретных сроков назвать не смогла. Грузы проверяли намного тщательнее, чем людей. А потенциальный рекрут миротворцев на металлоискателе не звенел, и вообще, похоже, был никому не интересен. В отличие от полутораметровой винтовки, которая вместе с кейсом и остальным оборудованием, тянула уже почти на два. К тому же мой поезд уходил по расписанию уже ночью, а всю мою снарягу нужно было еще забрать. Что-то и дома, что-то со склада. А дом был далеко, поэтому я расписал инструкцию и отдал ключи. Отдал все от всего. Склад, квартира, машина, мотоцикл, сейфы. Движимое и недвижимое имущество в этом мире мне уже не пригодится, зато в Аркадии, после выполнения задания, пообещали что-то типа подъемных с компенсацией за здешнее барахло. Сразу в валюте, принимаемой в большинстве местных стран, провинций, княжеств и прочих объединений. Как рассказала Кристина, там кто во что гораздо был по мере заселения. Поймал себя на мысли, что ошибочно всегда считал себя легким на подъем. Все-таки накопилось, как в том фильме. Два видеомагнитофона, два сейфа и так далее. Эх, налегке так налегке. Усмехнулся я, прощаясь со всем, что приходилось оставить. Но, пофиг, в отличие от здоровых глаз, дело наживное. И вот то, что я не увижу своими глазами переход между мирами, печалило намного сильнее. Операцию могли сделать только там. По какой конкретно причине я до конца не понял. То ли донорские геномы не работали в нашем мире, то ли банально не выдерживали транспортировки. С Кристиной я больше не общался, провожать она меня не пришла. И, наверное, уже никогда и не увидимся. Тоже жаль, надумать я про нее успел многое, представить по голосу, запаху и движениям. Так что было бы интересно и посмотреть, проверить, угадал ли я хоть что-нибудь. Присел на дорожку на больничной кровати, прощаясь с этим миром, и подтвердил, что готов. За спиной рюкзачок, на мне больничные треники, а на ногах кроксы. Вот в таком виде я и собирался покорять Аркадию. Штаб-квартира АН, Нью-Йорк, офис разведывательного директората УНПА. Кристина, ты уверена, что это хорошая идея? Вербовать именно его? Вместо приветствия спросил пожилой мужчина, подключившись к видеоконференции. «Твой аналитический отдел уже ошибался. Он идеально подходит», — ответила Кристина Рейнер. «Так, что не в этот раз, босс. А если он вспомнит и поймет, или еще хуже сможет узнать меня?» Голос мужчины звучал напряженно. «Сейчас его даже ликвидировать не нужно. Можно просто бросить, и он сам скоро сопьется да сдохнет где-нибудь. Кому нужен слепой стрелок? Он мне нужен, совершенно спокойно, чуть ли не скучающим тоном, уверенного в своих действиях», протянула Кристина. «Во-первых, для эксперимента с новым геномом. Как вы помните, добровольцев не нашлось. А, во-вторых, Драго не испугается, если за ним придут обычные убийцы. Если уж играем в эту игру, то спектакль должен быть максимально достоверным. Так что каких бы ресурсов это ни стоило, все равно окупится. И если придет сумрак, то Драго испугается сильно. А чем сильнее он испугается, тем благодарнее он будет за то, что мы его предупредили. Драго, конечно, надо поставить на место, а то чересчур самостоятельным стал, наглеть начал», задумчиво пробормотал мужчина. «А что, если у сумрака получится? Его же не просто так назвали легендой». «Не просто так», согласилась Кристина и усмехнулась, но это нереально, экспериментальный геном прикончит его раньше. Глава 3. Первую часть пути мы проехали на машине скорой помощи. Я лежал на жестких носилках и пытался задавать вопросы сопровождающим, но из-за воющей сирены поговорить не удалось. Табачные мужики либо делали вид, что не слышат, либо и, правда, не слышали. Потом был аэропорт, с запахом асфальта и металла, ветер в лицо, шум в ушах и какой-то тяжелый борт, куда меня вкатили на носилках. Точно не наш, я не смог узнать двигатель по шуму. Меня приткнули к стеночке и, явно, отгоняли от меня любопытных. Пахло врачами и сочувствием, а по обрывкам разговоров, казалось, что мы летим куда-то с теми самыми врачами без границ. Я уснул, а проснулся уже опять в машине. Уже никакого асфальта, жесткая грунтовка, но разрешили уже спокойно сесть. Покормили и напоили чаем из термоса. Черный, крепкий и сладкий, возможно, турецкий. Но настолько мои вкусовые рецепторы еще не успели развиться за время, проведенное в абсолютной темноте. Была остановка на заправке, где удалось размять ноги. Температура вокруг ощущалась довольно странно, вроде бы и прохладно, но прохлада жаркая, летняя, просто вечерняя. Часов у меня не было, батарейка в смартфоне села. Наверное, может, просто что-то заблочило, и ни на какие окей, Google не реагировала. Может, и действительно вечер. Так-то какая разница, если после прохода через портал я сначала джетлаг словлю, а потом отрублюсь под наркозом. Забавно, там, скорее всего, не просто другой часовой пояс, там пояс годовой и световой. Надышавшись соляры, еще и мошка какая-то цапнула, почувствовал себя живым. Скоро. Не то, чтобы я поверил во все, что наговорила Кристина Рейнер, наверняка там еще куча скрытых интересов. Но ключевой у нас совпадал, слепым я им не нужен. Поэтому можно было спокойно спать дальше, чем я и занялся, поудобнее устроившись на потертом, кожаном сиденье явно старенького джипа. Следующая остановка, снова ветер и гул пропеллера. На этот раз вертолет, явно подъем в горы и где-то еще пара часов полета под какую-то неспешную мелодию на арабском языке. И переговоры пилотов на таком же. Мои сопровождающие даже что-то понимали, пару раз обменявшись репликами. Я нет, в наличии у меня было только два языка, русский и английский. Оба, свободно и еще с десяток отдельных реплик на французском и испанском. Но эти уже исключительно матерные, зато практически универсальные. О чем шла речь в вертолете, я не понимал, ориентировался только по тональности. И когда она мне не понравилась, невзначай подтянул рюкзак и переложил нож в карман. Уровень напряжения в кабине подрос, но резко разрядился одновременно с разрядом грома, раздавшегося где-то в округе. Нас тряхнуло, потом погрохотало еще и пошел дождь. Я почувствовал, как рядом нервно заерзал табачный. Наверное, что-то страшное там за окном видит. Как говорится, у страха глаза велики, а мне на слух не так уж и опасно все представляется. Знакомая погодка, должно быть, и места такие, где я уже бывал. По крайней мере, этот регион. Не то чтобы я собирался когда-нибудь искать портал самостоятельно, но заняться было нечем. Я немного поиграл в детектива, вспоминая и прикидывая весь маршрут. Ткнул куда-то пальцем в небо и попытался опять уснуть, а то вдруг я процесс реабилитации, или как там Кристина сказала, синхронизации, неправильно себе представляю. Короче, пока есть возможность, надо спать. Ну или есть, но еду больше не предлагали. Должно быть, недолго осталось. Так оно и вышло. Сначала в говоре появилось облегчение, а потом и вовсе тряхнуло от столкновения с землей. Мне помогли выбраться, накинули капюшон, чтобы хоть как-то уберечься от дождя, и уже дальше повели под руку. Буквально 5 метров ровной площадки и начался какой-то наголом. Камни, ямки, коряги, вроде и тропинка, но скорее звериная, чуть ли не мышкой протоптанная. Еще и скользко. Ноги моментально промокли в кроксах, и практически сразу начали застревать в грязи. «Долго еще?» – спросил я в момент остановки, когда табачный попытался закурить, но успел сделать всего пару затяжек, как все загасило дождем. «Почти пришли», — ответил мужик хриплым голосом. «Под ноги смотри, а ты, я погляжу, либо шутник, либо гений», — протянул я. Табачный что-то буркнул себе под нос, но подхватил меня будто бы даже аккуратней, чуть ли не как хрустального. «Бесит меня эта беспомощность, давайте уже скорее меня починим, подсадим геном какого-нибудь сокола». Я как-то читал, что сапсан видит воробья с расстояния в 7 километров. По мне, так неплохой бинокль. Интересно, что мне подберет биомонитор. Он уже был на руке и пару раз довольно больно уколол, попискивая. Сейчас уже что-то анализировал и, наверное, измерял пульс с сердцебиением. На ощупь он напоминал прямоугольные смарт-часы, с кучей шершавых датчиков на крышке и гладкими сенсорными кнопками по бокам. Как обращаться с ним, мне пока не объяснили. Кристина лишь сказала, что батарейки хватит на несколько месяцев, а подзарядиться можно будет в любом почтовом отделении. Инструкцию, как и обещанный справочник, должны были дать уже на месте. «Слушай, а он хоть водонепроницаемый?» – спросил я табачного, толкнув его локтем. «Да, и противоударный», – ответил второй, неожиданно оказавшийся рядом. «Черт, дождь шумит, мешает ориентироваться». Мужик тем временем взял меня за руку и постучал по смарт-часам. «Не снимай пока, анализ еще не закончился. Кстати, если больше любишь в ретро-стиле, то я с удовольствием с тобой поменяюсь». «О», – удивился я неожиданной разговорчивости. «Так вы со мной на ту сторону, рыжий, завязывай болтать», – грубо вмешался табачный. «Подходим уже, все, завязывайте болтать». По крупицам, но мир вокруг расширялся. Один рыжий, второй нервный, и оба тоже переселенцы. Интересно, по своим делам или исключительно, чтобы я на границе не потерялся. Минут через пять табачно-нервный еще раз шикнул, а потом впереди послышались тихие разговоры. «Кажется, мы куда-то пришли. Наверное, я ожидал какую-нибудь военную базу или лабораторию. Тяжелый блокпост с запахом ружейной смазки, колючей проволоки и свежей краски на бетонных блоках. Скорее всего, вышку, скрип вертящихся прожекторов и щелчок поднимаемого шлагбаума. Потом что-то в духе. Стоять, пароль, аусвайс, шнеля-шнеля, предъявите документы». Можно было еще до кучи звук передергиваемого затвора услышать, а в ответ хриплый голос табачного. «Свои, код доступа Zeta Bravo 007, или что-то в таком роде. Романтично-туристическое на особо охраняемом объекте. Когда что-то не видишь, то отрабатывает фантазия». Но реальность оказалась совсем иной. Такие же тихие перешептывания, треск мокрых дров в костерке, который даже не грел толком. И единственный признак цивилизации – натянутый навес, кое-как скрывающий от дождя. Сплошной поток с неба сменился на задуваемые сбоку мелкие брызги и редкие, но толстые и тяжелые капли, которые протискивались через навес из лужиц. Периодически кто-то их выталкивал, и тогда вода хлопалась на землю. Воображение живо разыгралось, рисуя всю эту картинку, и добавило общий образ каких-то мигрантов-беженцев, жмущихся возле единственного костерка в ожидании перехода границы. Табачный кого-то толкнул, не обратив внимания на ответное ворчание, и надавил мне на плечо, усаживая на скользкое бревно. «Ждем, когда откроется портал», — шепнул рыжий и вложил мне в руки бутылку с минералкой и пару энергетических батончиков. «Ни с кем не разговаривай, легко. Когда я ем, я глух и нем. Правда, еще слеп, но это уже детали. Разглядывать людей я люблю, и не обязательно в прицел винтовки. Сложись все иначе, скорее всего, был бы фотографом. Нравится наблюдать на, с одной стороны, таких похожих, но с другой, совершенно разных людей. Подмечать детали, искать особенности. Слушать, в принципе, тоже можно. По отдельному шепоту, ерзанью, вздохам и хрусту разминаемых суставов прикинул, что вокруг находится человек 20. В основном мужчины, женщин где-то третий, даже показалось, что есть один ребенок. Все устали, промокли и замерзли, но настроены решительно. Обсуждают, само собой, Аркадию. Ближайшая ко мне компания явно была из ученых, слева впереди какой-то бугай. Физически ощущалось, что он один занял довольно широкое пространство. Остальные буквально липли друг к дружке, чтобы согреться. Я пытался уловить хоть какие-то запахи, но дождь, дымок от костра и очередная сигарета табачного сделали это практически невозможным. Лишь от ученых пробивались уже почти стертые нотки женского шампуня с ароматом малины, а со стороны бугая пахнуло энергетиком, когда он развернулся и стрельнул сигарету у табачного. Говорил по-английски, как, впрочем, и большая часть промокших горемык. Закончив перекус, потянулся, разогревая мышцы, и стал дальше впитывать те крохи, что приносил дождь и ветер. Бугай и еще несколько человек с ним, бывшие наемники, подписавшие контракт с миротворцами. Ученые оказались из некоего технического отдела, который занимался биомониторами. Кто-то из них заметил мои смарт-часы и восторженно прошептал соседу, мол, смотри, не знал, что модель уже в серии. ХМ, видать, хорошая, раз все ей интересуются. На Шептуна шикнули свои же, а кто-то ойкнул, восторженно прошептав, что начинается. Я и сам это уже почувствовал. К звуку капель, долбящих в навес, добавился тугой свист, будто капли не летят в воздухе, а скатываются по туго натянутой струне, причем до максимума, до звона натянутой. Послышался электрический треск, неожиданно вздрогнула земля, на меня навалилась женщина из ученых, подтвердив мою догадку про малину. Чуть ли не самый приятный запах за всю эту поездку. Она что-то прошептала, извиняясь, а потом вскрикнула. В унисон с еще десятком голосов. Тут я мог только предполагать, похоже, где-то рядом открылся портал, ослепив всех яркой вспышкой. Возгласы продолжились, от удивленных до испуганных, народ зашевелился, начав подниматься. Меня тоже подтянули, крепко зажав с двух сторон. За навесом тут же обрушился дождь, разом обнулив все мои попытки высохнуть. Но идти было недолго. Сначала я услышал, что рыжий задержал дыхание, а табачный одним словом, но очень емко выразил в нем всю гамму своих ощущений. В крещенские морозы народ так обычно думает, когда, наконец, видит перед собой прорубь. Но решимости в этом одном слове тоже было хоть отбавляй. Я решил не отставать, но в моих словах скорее сквозила обида и разочарование, что не могу насладиться процессом. А потом меня накрыло. Не знаю, что это было. Волна, объятия матери, разрушенный термитник, на котором я как-то пролежал несколько часов. Горячий фен в лицо, или все сразу, не знаю, не понял, не успел осознать. Миг, и дождь прекратился. За шиворот еще капало, а лоб уже высох, и стало больно. От макушки до пяток, а потом обратно пронеслось несколько тысяч электрических разрядов. Деловито и сноровисто меня разобрало на атомы и собрало обратно. Если бы не повязка, глазы бы, наверное, выскочили. Отлетели бы на метр, покосились на меня расширенными зрачками, виляя хвостиками зрительных нервов, тоже бы не сдержались, выдав что-то матерное, и вернулись, как будто ничего и не произошло. Меня встряхнуло и пересобрало, а когда включило обратно, то мир вокруг уже изменился. Звуки, запахи и даже как будто бы сила тяжести. Но если по первым двум пунктам у меня сразу сформировалось ощущение, что все чужое, то по третьему пока было непонятно. Возможно, ноги подкашиваются от эффекта перехода. Звуки тоже пришли в норму, выдав все то, что я ждал изначально. Щелканье оружия, скрип прожекторов, гудение генератора и окрики охраны на разных языках. А вот запахи не торопились приходить в норму. И бетон, и сталь были в наличии, но все с непонятной примесью и ощущением, словно пахло не что-то конкретное, а сам воздух был пропитан чем-то горько-сладковатым. «Хватит нюхать, дыши уже нормально», над ухом раздался голос рыжего и добавился толчок по спине, заодно задавший мне направление движения. «Нам туда», я усмехнулся, представив, как выгляжу со стороны, но вдыхать полной грудью не спешил. Втянул немного воздуха, решив сначала не только понюхать, но и попробовать его на вкус. Вкусно, чертовски вкусно. Примерно такие ощущения возникают, когда садишься в самолет в аэропорту огромного загаженного мегаполиса, а выходишь из него на каком-нибудь военном аэродроме в сибирской глуши. «Экология, мое почтение», – прошептал я, кивая в знак приветствия новому миру. Несколько раз глубоко вздохнул, даже голова слегка закружилась. Почувствовал, что уже практически не чувствую инопланетного привкуса. Организм быстро адаптировался, приняв его за данность, мысленно запустил все остальные сенсоры и пробежался с условной диагностикой по всему телу. Погода теплая, 25 плюс-минус градусов. Светит солнышко, а точнее, легонько и довольно дружелюбно припекает. Легкий ветерок, который уже принес с десяток незнакомых запахов тьфуты. Табачный снова закурил, будто дорвался после длительного перелета. Черт, мне тоже захотелось. Но я вроде как бросил после ранения. А вот сейчас действительно промелькнуло ощущение отпуска, типа прилетел из холодной зимы в некий тропический рай, спустился с трапа и раскинул руки, пытаясь обнять солнечные лучи. И тебе уже в одну руку сигарету, а то и сигару, а в другую запотевшую, ледяную бутылочку пива. Идиллия продлилась недолго. Над ухом что-то зажужжало, а потом и цапнуло за шею. Я успел прихлопнуть, почувствовав, что неизвестный паразит занял почти всю ладонь, еще и вырваться попытался, начав дребезжать и щекотаться сломанными крыльями. Плотное мясистое брюшко, размером с винтовочную гильзу, и жесткие сдвоенные крылья, как у стрекозы. Добивать не стал, чтобы ненароком не впиться пальцами в жало, и отбросил тушку в сторону. И, похоже, попал в табачного. «Твою мать!» — взвизгнул сопровождающий. «Смотри, куда бросаешь?» «Не, ну ты точно гений!» — хмыкнул я. «Ведите меня уже скорее, закончим уже дело. Я посмотреть на все хочу. И посмотреть, и пощупать, и попробовать». Пока решил перестать играть в угадайки, чтобы потом не портить впечатление. Только факты. Под ногами плотно утоптанная земля, погода шепчет жарким маем и прохладит свежим ветерком. А вот атмосферное давление и магнитные бури я еще не научился определять, хотя пару переломов за жизнь заработал. Но сейчас кости не ныли, либо нет ничего необычного, либо индикатор у меня не прокачанный. Самочувствие в норме. Голова не болит, ясная, свежая, не только выспался по дороге, но проход через портал будто освежил, выветрив остатки седативных, которые давали в больнице. Дышится полной грудью, неожиданной аллергии нет, только укус чешется на шее. В общем, живем. Через таможню или пропускной пункт мы прошли быстро и молча. На вопрос местного сотрудника рыжий развернул какие-то бумаги, щелкнул кнопкой папки и пошуршал, разворачивая листы. По ним хлопнули печатью, и ворота заскрипели. Нас встретили на машине. Узкая, жесткая, тесная, пахнущая нагретым металлом и дребезжащая так, словно пробег пошел на новый миллион километров. Крыши не было, окон тоже, под жопой жесткая лавка, на ощупь чуть ли не вилли с времен Второй мировой. Ехали не особо долго, но очень быстро. Табачный, сидевший рядом со мной на задней лавке, даже про сигареты забыл. Только спросил у водителя, куда так несемся, и ответ ему не понравился. Сам ответ-то был простым в духе. Чтобы не догнали, глянь вон туда. Но табачный отреагировал слишком уж эмоционально. Я даже слова такого раньше не знал, насколько в нем емко были сконцентрированы страх, удивление и острое желание вернуться домой. А мне что, Виллиса я любил, солнце греет, пахнет летом, лепота. Глава 4. То, что за нами бежало, не отставало до самой больницы или научного центра почтовой службы, конкретики я пока не знал. Но сначала нас встретили пулеметным огнем поверх голов, у меня только в ушах свистело, но табачный забеспокоился и придавил меня поближе к лавке. Следом шарахнули еще чем-то. У меня на голове зашевелились волосы, а борода чуть линением покрылась. Одновременно жахнуло морозом, и в воздухе запахло озоном, как после шарахнувшей молнии. За спиной раздался вопль, перекричавший даже пулеметную очередь. И только после этого табачный выдохнул, буквально обмякнув на лавке. «Фух, в этот раз пронесло», — прошептал водитель, притормозил, возможно, перед воротами, и уже тогда разорался. «Вы охренели, что ли? На кой гницкий зад долбите ледяшками?» Нас чуть не зашибло. «Винт, остынь!» — раздался приглушенный голос и несколько смешков. «Сам знаешь, бегуна надо валить, пока он отпочковываться не начал. Лучше бы спасибо сказал. Короче, проезжайте быстрее, вас ждут уже». «Спасибо», совсем неблагодарно процедил водитель сквозь зубы, но конфликтовать не стал. Со скрипом включил передачу и медленно поехал вперед. Дальше все пошло в ускоренном режиме. Либо таинственный бегун всех всполошил, либо мы отставали от неизвестного мне графика. Куда-то подкатили, остановились и сдали меня на руки двум девушкам, пахнущим больничкой, антисептиком и кварцевой лампой. Попытку пообщаться завернули, сославшись на время, и отвели в душевую. Вручили мне чуть ли не бумажный халатик, тапочки и полотенце с мылом, рассказали, где краны, оставили одного. Потом помогли побриться, и через 15 минут я уже снова лежал на операционном столе. «Мы введем вам наркоз», — раздался новый голос, мужской и я бы даже сказал, старческий. «Будет немного больно. Расслабьтесь, скоро все закончится. Доктор, а я смогу играть на пианино?» Хотел было пошутить, но сразу же после укола меня куда-то понесло, но полностью не вырубило. Точно парализовало, только вот я не понял, тело, волю или разум. Я не смог пошевелить даже мизинцем, или просто не хотел. Мысли сначала закрутились водоворотом, а потом сознание будто нашло течение, куда и встроилось. Я поплыл, немного над водой, потом ушел под нее с головой, отрубился. Через какое-то время снова вынырнул. Показалось, что чувствую чьи-то руки на лице, но уверен, я в этом не был. Сознание снова нырнуло. «Готовьте донорский геном», где-то очень далеко прошелестел голос врача, что ему выбрала система. «Феликс Робертович, Здесь особая пометка, где-то на дальнем берегу проявился еще один голос, женский, помоложе, но тоже в возрасте. Внутри меня что-то всколыхнулось, слова девушки сработали как триггер. Показалось, что там говорят о чем-то очень важном. Я попытался собрать растянувшееся чуть ли не на несколько километров сознание, но вышло так себя. Часть мыслей уже ускакала далеко по течению, часть пряталась под водой, а те остатки, которые я хоть как-то мог контролировать, барахтались у берега на условном мелководье. Это же геном Шакраса, он же стоит целое состояние. В голосе врача послышалось такое удивление, что аж слегка вынырнуть смог. Наоборот, я слышала, что Зверолов продал его за очень вменяемые деньги, ответила женщина, растягивая каждое слово. У меня в голове все это звучало, как «ди-е-не-не-ди-е». Странно, пробормотал старый. «Это же первый известный случай поимки Шакраса, и единственный», — ответила женщина. «Поэтому и цена такая. Зверолов его не смог бы продать. Без второй дозы он никому не нужен. Результат же не закрепишь. Понимаю», — прозвучало, как «па-а-а-ни-и-ма-ю-ю-ю», и при этом совершенно буднично и спокойно. Во мне что-то опять шевельнулось, но сознание отказывалось работать адекватно. Где-то в одном месте уже почти вопило с требованием разобраться и с пристрастием расспросить доброго доктора, но другая, находясь на грани забытья, хотела эту грань уже перейти и спокойно отрубиться. Что нервничать-то? Доктор все понимает, значит, все хорошо. Это даже любопытно. Какую силу сможет отдать Шакрас и как долго он протянет без закрепляющей порции? Коллега, как думаете? Месяц, задумчиво сказала женщина, максимум два. Ну, может, еще чуть-чуть протянет на геноме Шитау. Все-таки это один вид. Но согласна, очень любопытно проверить, какие способности он получит. Коллега, после вас, можем приступать. Слышь, коллеги, интересно им, что там за херня происходит? Сознание попыталось взбунтоваться, в помощь ему подорвался инстинкт самосохранения, но наркоз, наконец, заработал на полную мощность, и мир, который и так был в темноте, теперь погрузился еще и на глубину. Сознание махнуло ручкой, и я отрубился. «Ну, здравствуй, новый дивный мир», – прошептал я ссохшимися губами, когда в голове, наконец, что-то включилось. Неимоверно хотелось пить, настолько сильно, что жажда просто вытеснила все остальные мысли. Где-то издалека пришли первые вопросы. Кто я, где я, что за сушняк? Потом я попробовал открыть глаза, но уперся в тугую повязку. От нее уже и пошло принятие себя, словно сканирующая линия побежала от глаз, спустившись по всему телу. Я жив, я чувствую ноги, я смог пошевелить рукой. Поднял ее и аккуратно дотронулся до бинтов, под которыми прочувствовал еще дополнительный слой марли. Забинтовали плотно, даже моргнуть не получалось, но боли не было. А судя по отросшей щетине, лежал я тут уже примерно третий день. Неплохо так поспал. Убедившись, что тело на месте, расширил сканирование, пытаясь понять, где нахожусь. По уже выработанной привычке подключил слух и обоняние. Различил щелканье вентилятора на потолке, шелест занавесок на окнах, жужжание какой-то очередной тварюшки, которая тыкалась в стены в поисках выхода. Ведет себя как муха, но шлепки явно другой массы. Где-то в стороне были слышны люди. Обрывки разговоров, шаги и звяканье посудой. Тихо, мирно, без спешки. Но в этой палате я, похоже, был один. С запахом было сложнее, прямо над носом разило какой-то мазью. Что-то типа сильно прокисшей мази Вишневского. С другой стороны, она и шарашила не хуже нашатыря, помогая прийти в чувство. Я потянулся, ощупывая пространство, и обнаружил, что в левую руку воткнута игла. Ага, похоже, капельница. Прошелся по проводу, нащупал стойку и полупустой пакет с лекарством. «Витаминки, это хорошо», – прошептал я, продолжив исследовать местность. Нашел тумбочку и на ней графин со стаканом. Стекло, чуть ли не граненое, рядом нашелся тяжелый колокольчик с деревянной ручкой. Никакого пластика, никаких пикающих кардиомониторов, разница в мирах сказывалась уже в мелочах. Звенеть и звать пока никого не стал, нужно было осмыслить все произошедшее. Наркоз даром не прошел, в голове крутились обрывки фраз, которые я слышал перед операцией. Шакрас, Шитау, Зверолов, вторая доза, закрепление, способности, коллеги-калеки, но в общую картину все никак не складывалось. Может, биомонитор мне что-то подскажет, и надо скорее приходить в себя, восстанавливать всю картину, а что не восстановиться, уточнить у врача. Может быть, даже и не очень вежливо это сделать. О, раздался звонкий голос, вероятно, медсестры. Вы проснулись, кажется, да, прохрипел я, вспомнив, что хочу пить, и потянувшись к кувшину. Как все прошло, не делайте резких движений, скрипя деревянными половицами, медсестра оказалась рядом, потрогала меня за руку, что-то проверив на моих смарт-часах, и только после этого налила мне стакан воды. Как вы себя чувствуете? Честно говоря, пока еще не понял, но хоть голос девушки узнал, это она меня встречала и готовила к операции. Это нормально, усмехнулась девушка. И еще не сразу поймете. Это стандартное состояние тела после инициации стороннего генома. Вашему телу, всем вашим органам потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к изменениям. Что-то будет сбоить, поэтому не пугайтесь. А я запнулся, забыв, что хотел сказать, неожиданно поняв, что пропали все запахи. Вонь от мази исчезла, как отрезала, и все вокруг потеряло вкус. Вот про это я и говорю. Медсестра перехватила стакан, который я хотел поставить мимо тумбочки. Запахи пропали, это нормально, краткосрочный эффект. Скоро все вернется. А что с глазами? Спросил я, перестав фыркать носом. Через пару часов вернется доктор, и вам уже снимут повязку. А пока отдыхайте. Если захотите есть или пить, звоните. Я на этаже. Медсестра развернулась, скрипнув доской, сделала шаг и исчезла. То есть звук исчез. Будто мне на голову защитные наушники надели, причем не с активным шумоподавлением, а строительные, тугие и тяжелые. Зато запахи включили обратно. Причем усилили в несколько раз и добавили дополнительных эффектов. Что за хрень со мной творится? Я почувствовал, как пахнут деревянные полы и стены, различил аромат пластика от биомонитора, а из открытого окна вообще целый букет прилетел. Цветы, бензин, даже порох, потом еда. И все это совершенно спокойно различалось, несмотря на вернувшуюся вонь от мази. Охренеть, если сравнивать с наушниками, то это какое-то активное запахоподавление. Резкое приглушает, едва различимое усиливает. И что-то еще добавляет. Раньше я ни с чем подобным не сталкивался, но готов был поспорить, что помимо пота, доносившегося из соседней палаты, я четко чуял кое-что еще. Это был запах страха. Было не очень понятно, почему я решил, что это именно он. Но, как будто бы просто знал это. И знал всегда, просто раньше не мог идентифицировать.